А теперь готова воспользоваться тампоном. Она лишь закатывает глаза. Глава 26. После. «Пайпер». Кто-то хватает меня за плечо и трясёт. «Пайпер, очнись». Веки слиплись, словно от клея. Бока болят от лежания на жесткой холодной земле. Когда я открываю глаза, то на меня смотрит матушка. Ее голову окружает ореол света, который льется сверху. «Боже мой!» — шумно вдыхает она, затем помогает мне сесть. «Ты в порядке?» «Мама? Где я?» «В погребе для хранения овощей. Что произошло?» «Я решила проверить, что здесь находится. Женщина говорила, что в доме нет подвала». Матушка прикасается к моей щеке, но тут ее глаза превращаются из голубых в карие. Волосы становятся короче и темнее. Я понимаю, что это Джинни. Отшатываюсь и отползаю назад. «Где я?» «В погребе. Я храню здесь заготовки и консервы». Женщина дотрагивается до черного прямоугольника, и в помещении вспыхивает свет. Полки вдоль стен заставлены стеклянными банками с овощами. Это совсем не похоже на белую комнату. Створки дверей иногда захлопываются от ветра. «Я нашла тебя, лежащей на полу. Ты упала в обморок?» В глазах начинает щипать от навернувшихся слез, и я делаю глубокий вдох. Затем несколько раз моргаю, но по-прежнему вижу перед собой женщину. Матушка исчезла. «Попробуй встать», — уговаривает Джинни. «Нужно отвезти тебя в дом и, пожалуй, показать врачу». «Нет, никаких больше врачей». «По крайней мере, идем в дом. Я погрею для тебя суп. Ты холодная, как ледышка». Женщина заставляет меня лечь на диван в гостиной и накрывает одеялом. Затем принимается греметь посудой на кухне и спустя несколько минут приносит миску горячего супа. Куриный бульон. Откинувшись на подушке, я прихлебываю ароматную жидкость, которая приятно согревает горло и желудок, сама не осознавая, насколько голодна, пока тарелка не пустеет. «Рада, что у тебя проснулся аппетит». Женщина повторно наполняет миску. «Я принимаю еду. Отец предупредил бы насчет яда, но если бы эта Джинни хотела меня отравить, то давно бы уже это сделала». Эми проскальзывает в комнату и забирается на противоположный край дивана. Затем просовывает ноги под одеяло. «Ты выглядишь совсем не так, как я тебя запомнила», — наконец комментирует она. «Мы встречались раньше?» — спрашиваю я, напрягаясь. «До того, как попали в этот дом». «Ага. А где? В поселении?» «Не помню», — пожимает плечами девочка. «Давай посмотрим кино». «Эми, если мы встречались раньше, то ты должна сказать, где и когда это было». Настаиваю я, наклоняясь вперед и хватая ее за узкие плечи. «Это очень важно. Попытайся вспомнить». «Ты меня пугаешь!» Но это она, и я ослабляю хватку, а потом откидываюсь обратно на подушке, признавая поражение. «Прости. Какое кино ты хотела посмотреть?» «По каналу Netflix показывают мультфильмы», — поясняет Эми, нажимая на кнопки, пока экран не заполняет красная надпись. Затем выбирает историю про разлученных отца и сына. «Рыбок-клоунов», которую я никогда не видела. Дома мы смотрели только 101 далматинец и спящую красавицу. Персонажи же этого мультфильма выглядят почти как настоящие. Под конец истории Эми замечает,